Кэтлин Калверт, заслышав их голоса, вышла из дома на веранду. Глаза ее встретились за спиной брата с глазами гости, и Скарлетт прочла в них горькую истину и отчаяние. Кейт, быть может, и не понимал, но Кэтлин понимала. В сосновых кущах царило запустение. В них буйствовали сорняки, на полях начала пробиваться молодая сосновая поросль, а дом стоял заброшенный, неопрятный. Сама Кэтлин очень похудела и держалась натянуто. Кэтлин и Кейт жили в этом пустом, странно гулком доме вместе со своей мачехой Янки, четырьмя маленькими единокровными сестренками и Хилтоном, управляющим Янки. Скарлетт всегда недолюбливала Хилтона, как не любила она и отцовского управляющего Джонаса Уилкерсона. А сейчас, когда Хилтон не спеша направился к ней и приветствовал ее как равной равную, не взлюбила еще пуще. Прежде его отличала та же смесь угодливости и нахальства, которая была присуща и Уилкерсону. Но теперь, когда мистер Калверт и Рейфорд погибли на войне, а Кейт был смертельно болен, всю угодливость Хилтона как ветром сдуло. Вторая миссис Калверт никогда не умела поставить себя с неграми-слугами так, чтобы заслужить их уважение. И трудно было ожидать, что она больше преуспеет с белым слугой. «Мистер Хилтон был так добр, что не покинул нас в эти трудные времена», — явно нервничая и неуверенно поглядывая на свою молчаливую падчерицу, произнесла миссис Калверт. «Чрезвычайно добр. Вы, вероятно, слышали, как он дважды спас наш дом, когда здесь был генерал Шерман. Просто не знаю, что бы мы делали без него. Ведь у нас совсем нет денег. И Кейт...» На бледных щеках Кейда вспыхнул румянец, а Кэтлин опустила длинные ресницы и сжала губы. Скарлетт видела, что их душит бессильный гнев. Нелегко им было чувствовать себя в долгу у этого управляющего Янки. А миссис Калверт, казалось, вот-вот заплачет. Опять она совершила какую-то оплошность. Она вечно попадала впросак. Прожив в Джорджии 20 лет, она так и не научилась понимать этих южан. Она никогда не знала, чего не следует говорить своим пасынкам. И вместе с тем, что бы она ни сказала и ни сделала, они были неизменно вежливы с ней. И она давала в душе обеты Богу, что уедет на север, к родителям, забрав с собой детей, и оставит навсегда этих высокомерных, загадочных и чуждых ей людей. После таких визитов у Скарлетт отпала охота навещать Тарлтонов. Все четыре брата погибли на войне, усадьбу сожгли. Тарлтоны ютились теперь в домике управляющего, и Скарлетт никак не могла заставить себя поехать их проведать. Но Сьюлин и Кэрин упрашивали ее, и Мелани сказала, что это было бы не по-соседски, не проведать мистера Тарлтона, вернувшегося с войны. И как-то в воскресенье они все же собрались и поехали. Это посещение было самым тяжелым из всех. Приближаясь к развалинам дома, они увидели Беатрису Тарлтон в рваной амазонке с хлыстом под мышкой. Она сидела на ограде загона и безучастно смотрела в никуда. Кривоногий малорослый чернокожий малый, объездчик лошадей, сидел с ней рядом. И вид у него был не менее угрюмый, чем у нее. Загон, в котором всегда резвились жеребята и стояли спокойно грациозные породистые кобылы, был пуст, если не считать одного единственного мула, на котором мистер Тарлтон возвратился с войны домой. «Клянусь Богом, я просто не знаю, куда себя девать теперь, после того, как не стало моих красавцев», — сказала миссис Тарлтон, соскакивая с изгороди. Стороннему человеку могло бы показаться, что она говорит о своих четырех погибших на войне сыновьях. Но гости и старые поняли, что речь идет о лошадях. «Все мои красавчики пали, и моя бедняжка Нелли. Останься у меня хотя бы Нелли». «Ничего, кроме этого проклятого мула». «Проклятого мула!» — повторила она с возмущением, глядя на костлявое животное. Это же оскорбление памяти моих чистокровных красоток держать в их загоне мула. Мулы — это противоестественные, ублюдочные создания, и следовало бы издать закон, запрещающий их разводить. Джим Тарлтон, обросший косматой бородой, делавший его совершенно неузнаваемым, с громкими приветствиями появился из домика управляющего и расцеловался с дамами. А следом за ним оттуда высыпали и его 4 рыжеволосые дочки в залатанных платьях, спотыкаясь о вертевшихся в ногах черных и пегих собак, которые при звуках чужих голосов всей дюжиной с лаем бросились наружу. И от напускной веселости, проявляемой всем этим семейством, Скарлетт мороз подрал по коже. Это было еще страшнее, чем затаенная горечь в глазах обитателей мимозы или дух смерти, витавший над сосновыми кущами.